встречавшим пришлось объяснять Борну, что это всего-навсего афиша спектакля, идущего в местном театре. Своенравная совесть Эддингтона. Первое время теорию относительности Эйнштейна и общую, и специальную никак нельзя было назвать общепринятой истиной. Одни ее противники не могли отказаться от представлений об эфире, гипотетической светоносной среде. Других пугала мысль, что время — понятие относительное, а скорость света максимально возможная. Среди самых стойких защитников Эйнштейна в этих непрекращающихся спорах был выдающийся английский астроном сэр Артур Эддингтон. Годы жизни 1882-1944. Эддингтон был болезненно стыдлив, но отнюдь не скромен. Его блистательный ученик Субраманьям Чандрасекар вспоминал мельком услышанный диалог Эддингтона с другим астрономом Людвигом Зильберштейном. Зильберштейн мнил себя большим знатоком теории Эйнштейна и потому сделал Эддингтону комплимент, назвав того одним из трех человек в мире, которые эту теорию понимают. Эддингтон выглядел смущенным, и Зильберштейн дружески посоветовал ему отбросить ложную скромность, на что последовал ответ: «Дело вовсе не в этом, просто я пытаюсь догадаться, кто же третий». Помимо всего прочего, Эддингтон был квакером и пацифистом, и потому весьма симпатизировал Эйнштейну, который не побоялся всеобщего осуждения, выступая против германского милитаризма с самого начала Первой мировой войны. В этом, возможно, и стоит искать причину, заставившую Эддингтона доказывать правоту Эйнштейна. Эйнштейн страстно желал проверить экспериментально те предсказания, которые давала его теория, скорее для того, чтобы убедить скептиков, чем для собственного спокойствия. Сам он ни секунды не сомневался в своей правоте. Одно из предсказаний, допускающих проверку, заключалось в том, что гравитация искривляет свет. Самый простой способ в этом убедиться – измерить видимое смещение звезды, достаточно близко подошедшей к солнечному диску. Эти звезды видны во время полных солнечных затмений, и одно из таких затмений ждали 29 мая 1919 года. Эддингтон настоял, чтобы Британия снарядила для наблюдений сразу две экспедиции – одну в бразильский Собраль, а другую – под руководством самого Эддингтона, на остров Принсипи у западного побережья Африки. Задача, однако, оказалась сложнее, чем думали. Великий Лаплас в начале XIX века и немецкий астроном Георг фон Зольднер немногим позже независимо предсказали, что свет, рассматриваемый как поток частиц, будет изгибаться гравитационным полем. Работа Зольднера пылилась в архивах, пока ее не отыскал оппонент Эйнштейна Филипп Ленард, чьи антисемитизм и раздражение росли день за днем, и теперь он использовал Зольднера в борьбе со своим заклятым врагом. Ньютонова механика предсказывала сдвиг на 0,875 секунды, а модель Эйнштейна на 1,75 секунды. Впрочем, сдвиги такого порядка едва выбивались из рамки погрешности измерения самых точных приборов того времени. Могли ли телескопы в Собрале или на Принсипе с достоверностью отличить 0,9 секунды от 1,8 секунды? Эддингтон предполагал, что могли. Самые благоприятные условия для наблюдений складывались в Бразилии. Лучший из телескопов, привезенных туда, выдавал среднее отклонение в 1,98 секунды, то есть больше, чем требовала теория Эйнштейна. А на телескопе похуже получили 0,86 секунды, неотличимая от прогнозов ньютоновой механики.